«И что вы чувствовали?» — спросил доктор Рамос. «Я разозлилась», — ответила Дженнет Росс. «Разозлилась. Просто из себя вышла. Представляете, эта сестра стоит и смотрит, и притворяется, будто ничего не понимает, что происходит, а сама все прекрасно понимает». «Вы разозлились на...» — доктор Рамос не закончил. «На хирургов. На Бенсона. Они хотели и сделали. Я же им с самого начала говорила, с самого первого дня, что это дурацкая затея, очень опасная затея. Но Эллис и Моррис и Макферсон, все они только и мечтали об этой операции. Они все такие самодовольные, особенно Моррис. Когда я увидела его в реабилитационной, как он снисходительно разговаривал с Бенсоном, а тот, бедняга, был бледный как полотно, весь перевязанный, в проводках, я просто рассвирепела». «И почему?» «Да потому, что он лежал там такой бледный, потому что... Ай!» Она осеклась, подыскивая слова для ответа, но так и не придумала ничего путного. «Насколько я понимаю, операция прошла успешно», — сказал доктор Рамос. «И многие люди, перенесшие тяжелую операцию, теряют цвет лица. Так что же вас так вывело из себя?» Росс молчала. «Не знаю», — наконец пробормотала она. Она услышала, как доктор Рамос пошевелился в кресле. Его она не видела. Она лежала на кушетке, а доктор Рамос сидел у нее в изголовье. Наступила долгая пауза. Она уставилась в потолок и попыталась придумать, что бы сказать. Но мысли ее путались, и ничего здравого в голову не приходило. Доктор Рамос сказал: «Вам представляется важным присутствие сестры». «Разве? Вы же сами упомянули про нее». «Я не заметила». «Вы сказали, что сестра находилась в палате и прекрасно понимала, в чем дело. Так что именно происходило?» «Я рассвирепела». «Но вы не знаете, от чего». «Знаю. Из-за Моррлиса. Он такой самодовольный». «Самодовольный», — повторил доктор Рамос. «Чрезмерно самоуверенный. Вы сказали самодовольный. Слушайте, я ничего не имела в виду конкретно. Это просто слово». Она осеклась. Опять рассердилась. Она отчетливо слышала, как ее злость прорывается в голосе. «Ну вот, вы теперь рассердились», — сказал доктор Рамос. «Очень. Почему?» После долгой паузы она ответила. «Они меня не послушались». «Кто вас не послушался?» «Никто. Ни Макферсон, ни Эллис, ни Моррис. Никто». «Вы говорили доктору Эллису или доктору Макферсону, что вы на них сердиты?» «Нет. Но вы излили свой гнев на доктора Морриса». «Да». Он куда-то гнул, но она не понимала, куда именно. Обычно она могла сразу все понять заранее. Но на этот раз. «Сколько лет доктору Моррису?» «Не знаю. Он моего возраста. 30-31, что-то около этого. Вашего возраста». Это ее сводило с ума. Его манера повторять за ней слова и фразы. «Да-да, черт побери, моего возраста». «Он хирург, как и вы». «Да». «Вам легче излить свою злость на кого-то, кого вы считаете своим ровесником». «Никогда об этом не думала». «Ваш отец тоже был хирургом, но не был ровесником». «Не надо только анализировать мои отношения с отцом». «Вы все еще обозлены». Она вздохнула. «Давайте переменим тему». «Хорошо», — ответил он тем добродушным тоном, который иногда ей нравился, а иногда выводил из себя.